Эпилог. Дни летят, месяцы проходят, а сказание стелится по времени, как дорожка, где каждый выбор — новая ветвь. И только один путь возродит мир, только один. И нельзя проводнику ступить в сторону от света Создательницы. И проводник оказался мудр, каким она его и взрастила. Если бы не проводник, конунг Олаф не помирился бы с древними нимфами, повелся бы на обман и продал бы душу ни за что. Если бы не проводник, молодая королева Виктория никогда бы не доверилась друзьям и народу и проиграла бы страну в войне против ордена, стародавнего противника. Если бы не проводник, императорская дочь Адрастея и сын вождя Ора не смогли бы поступить по чести и погубили бы воды, обратив их в вечное побоище легендарных чудовищ. Только вот проводнику пришлось пройти по грани. Порой свет меркнул перед чувствами. Порочные чувства сбивали его с нужного пути, отворачивали от мудрости и разума. Проводник забывал о том, кто он есть и для чего рожден. Княжна Мира, которую он обратил первой и которую взял с собой, оказалась ядовитой змеей под его боком. Ее любовь стала для проводника отравой. Ни за что, кроме как на страдания любви, как на боль от раны, не мог обращать внимание проводник. Однако мудрость все же победила в нем, и чувства смогли уступить разуму. Теперь он должен пойти в будущее с чувствами в сердце. Потянут ли они его на дно или же? Они не стали дожидаться ярких праздников и пышных церемоний. Чем бы ни кончилась многовековая война, вот. Наконец-то пламенное сердце Феникса успокоилось. Адрастея и Ора изменятся и изменят свой взгляд друг на друга и на мир. Их поступок, их общий поступок, навсегда открыл им глаза на правду. Незнание и слепая вражда не нужны никому. А теперь проводника Феникса, великую княжну Миру и их друзей наконец-то отпустили. Первый глоток воздуха дался им с трудом и одновременно с легкостью. Твердая земля под ногами, теплый свет солнца, как же им всем этого не хватало. Гили и Захария теперь связаны гораздо сильнее, чем когда-либо. У каждого из них теперь есть не просто лучший друг, а кто-то, с кем пришлось пройти сквозь вражду, примирение и многие невзгоды. Теперь они, залитые лучами солнца, смотрели друг на друга и улыбались, тем не менее скрывая друг от друга неожиданно зародившееся тепло. Мира держала за руку Феникса и шла вслед за ним, мокрыми босыми ногами, увязая в липком песке. Несмотря на всю боль, несмотря на ожоги телесные и душевные, несмотря на такую опасную близость солнца, Феникс — ее солнце. Он светил ей, а она, не отрываясь, шла следом, потому что полюбила его. Полюбила давно и хранила в себе чувства до самого их всплеска. Феникс же вел Миру вперед. Кажется, спустя все это долгое время он начал понимать, что означало быть проводником. Поначалу все давалось так легко, так просто. Миру просто надо было подтолкнуть к борьбе за свою честь. Аймень показать милосердие и, наконец, помочь найти свое место в мире. Имхотепу помочь отстоять свои убеждения, просто показать свою доброту и связаться с наследниками пламенным сердцем. Потом стало труднее. Феникс не знал, что ему предстояло провести сквозь сомнения Олова, заставить его взять судьбу в свои руки, разбить сердце Виктории, чтобы возродить его вновь вместе с ее друзьями и с ее народом. Заставить Ора и Адрастею взглянуть на мир и друг на друга заново. Совсем не так, как они привыкли, как учили их отцы. Кажется, становится только сложнее. Но Феникс подготовился к этим сложностям. Выстоял и теперь готов стоять до последнего. Ведь в конце концов он наконец-то не один. Позади него улыбалась Мира. И он сжимал ее руку, обещая себе больше не отпускать. Ради нее он был готов пойти на многое, а она ради него. Она встанет рядом и поможет ему исполнить его миссию. И ее любовь, вопреки всему, подтолкнет его к достижению цели. Наконец, они поднялись на остров. Феникс и Мира остановились на самом верху. Захария оперся на гладкий камень. А Гилия отряхнула волосы, ударив друга брызгами. «Что ж, спасибо, я освежился», — ехидно ухмыльнулся он, за что Гилия слегка толкнула его мохнатой коленкой. «Вот именно! Благодари меня, а то скоро на этой жаре станем теми вкусными овощами, что ты готовил на костре. Знаешь, а это и не самая худшая участь», — рассмеялась Мира. Гилия ей вторила. «Соглашусь, соглашусь, но тогда мальчики будут грустить без нас. Феникс твою погибель не переживет, а Захария будет вечно скучать по моим шуткам. А как иначе?» Пожал плечами тот и обернулся к другу. «Феникс?» «М?» Обернулся тот, щурясь и смотря вдаль. «И где мы сейчас?» Наконец облака, накрывшие остров, рассеялись. Первым показался соседний островок. Небольшой кусок земли, однако с высокой статуей, достигавшей, казалось, самых небес. То была высокая женщина в платье и перьях. Тело ее было изрисовано диковинными рисунками. Таинственная незнакомка, хотя разве можно не догадаться о том, кто это такая, возвысила руки к небу. Чуть поодаль на горизонте показался берег, другой остров. На этот раз крупный, от края до края, глубоко зеленый. Он порос южными растениями, сочными и яркими. И где-то среди них, словно цветок среди зарослей, возвышалась крона с разноцветной листвой, срывающейся с ветвей и разлетающейся по ветру. Но когда облака наконец разошлись, перед небесами. Все, кроме Феникса, ахнули. В далекой голубизне парили острова. Словно вырванные куски земли, они слегка осыпались камнями и песком, а внизу у них свисали толстые корни. Однако сверху пестрила зелень, прерываемая золотыми и белоснежными дворцами, храмами и изваяниями, точно сказочный город. И более того, эти острова были живы. На них мелькали существа. Большие птицы, стремительно пикирующие и исполняющие дивные пируэты. Изящные, но крупные на обычных птиц, они не были похожи. Звериные глаза Миры и Гили сразу приметили у этих птиц руки и ноги. Лица, как у зверолюдей, как у змея-людей, как у людей. «Мы сейчас, наверное, в самом древнем государстве, в стране птицы-людей, на островах Уса». Сказав это, Феникс торжественно улыбнулся. Пока друзья ошеломленно разглядывали новую волшебную страну, он поймал на ветру лепесток далекого разноцветного дерева и вплел его в волосы Миры. Та удивленно вздрогнула и улыбнулась ему краснее. Они вступали в сказку, но на этом их приключение не заканчивается. А может, начинается самая важная его часть? Космос. Темный, ледяной, неприветливый. И при этом очаровывающий. Полный ярких звезд, живых, дышащих планет и бесчисленных чудес, завораживающий своей нереальностью и одной единственной простой и вместе тем сложной идеей, идеей бесконечности, которую невозможно постичь. только одна видит всю картину. Нет, все картины. Видит путь сквозь этот лабиринт реальностей, проложенный меж отражений. Почему? Почему же меня так это волнует? Так волнует эта маленькая, ничтожная, никому не нужная история. Она странствует по просторам своих владений, но ее думы всегда возвращаются к одному и тому же месту. Она называет его «зазеркальем». Уж очень ей нравится это слово. Навевает хорошие воспоминания. Или «Mirror World». Смотря кто слушает. Кому-то по нраву и попросту привычнее одно, кому-то другое. Точнее, не то, чтобы ее кто-то слушает. Даже те, кто знает об истинном названии собственной планеты, так малочисленны и так скрытны, что глаз ее не разносится далеко. Впрочем, никто не способен полностью услышать ее. Не теперь. Теперь она могла говорить лишь с собой. Вокруг меня сотни, тысячи, миллионы историй, и все идут по плану. Почему это так волнует меня? Потому что я перфекционистка? Я люблю держать Вселенную под контролем, конечно же. Но прошло так много времени, я привыкла к тому, что пара-тройка историй будут выбиваться из общей картины. Зазеркалье вертелось перед ней в своем темпе, в своем потоке. Сколько же она вложила в это место, сколько радости и разочарования в нем. Его историю она знает, как не способен узнать никто другой. Может быть, я просто потеряла хватку? Всего за пару сотен лет? Как безответственно с моей стороны. Она не удержалась от того, чтобы приблизиться к своему творению. Оно развивалось по-своему. И это интриговало и раздражало одновременно. Была в этом какая-то сладкая трудность, вызов, который она никогда не бросила бы себе сама. Но события сделали ей подарок. «О да, вызов», — вспомнила она. «Понимаю. Не устаю я портить себе жизнь». Она вздохнула и, кажется, от одного ее движения поменяла свое очертание одна из галактик. «Ой, но ведь если бы все пошло по плану, была бы эта история такой интересной, такой манящей», — проговорила она, смакуя собственные слова. «Все те, что идут по плану, идеальны. В этом прелесть. Но отчего бы не насладиться несовершенством?» Ее невесомый палец коснулся самой особенной из живых планет. Зазеркалье настолько же радовало, насколько и огорчало ее. И в этом была своя неоднозначная прелесть. «Стоит отдать мире должное», — нехотя признала она. «Без нее события не повернули бы в иное русло. Что же, думаю, стоит наградить ее, как и Феникса, чем-нибудь особым, чем-то, что понравится мне и будет достойно ее, достойно их маленького, ничего не значащего чувства». Она улыбнулась, и улыбка ее выражала столько чувств, что вряд ли обычный смертный узнал бы хотя бы половину из них. «Спасибо за вызов, Мира. Давно я его ждала. Большое, большое тебе спасибо».